«Арзамас» представляет курс Галины Ельшевской «Настоящий Репин». Лекция вторая. Портреты Репина. Плоть, магия и актерское начало. Разговор о репинских портретах хочется начать даже вовсе не с портретов, а с картины «Крестный ход в Курской губернии» 1881-83 годов. Эта картина в ее окончательном варианте, были еще две предыдущие версии, как обычно у Репина, я уже говорила, что он подолгу работал, она стала таким знаменем передвижнического реализма. Но она явилась на самом деле боковым побегом другого замысла. Замысла картины «Крестный ход в дубовом лесу», явленная икона, у нее такое длинное название. И именно этой картины Репин хотел одновременно и исполнить гражданский долг перед обществом, оправдать, так сказать, надежды своих старших товарищей и показать усвоенные им во Франции уроки живописной свободы. Он вполне оценил импрессионистов, которые тогда там были главными художниками. При этом их оценив, он, конечно же, сказал, что нам такое не надо. Нам такая безыдейная живопись абсолютно ни к чему. Но оценил. И вот, приехав на свою родину в Чугуев для того, чтобы писать там «Крестный ход в дубовом лесу», он обнаружил, что дубового леса нету, что вот эту рощу ее вырубили. И, соответственно, тут вот эта работа у него застопорилась. Правда, сразу скажу, что застопорившись, она сделалась пожизненной, потому что картину «Явленная икона» он все-таки написал. Ее окончательный вариант относится к 1924 году. А пока что задача редуцировалась до социального анатомирования, производимого через лица и типажи. И вот в этой паре, произносимой через соединительный союз «и», в репинском случае баланс всегда смещается в сторону лиц. То есть индивидуальное, которое может выражать в себе социально-типическое, но всегда только через форсирование какой-то индивидуальной именно личной фактуры. Вот для «Крестного хода», для первой его версии, для «Крестного хода в дубовом лесу», Репин пишет портрет протодиакона Ивана Уланова, именуя его по своему обыкновению этюдом. Вообще он очень часто свои большие картины именовал этюдами. Возможно, это было как-то связано с его привычкой к ним возвращаться. Да? То есть тут была некоторая лазейка для такой возможности доделать, переделать и так далее. В картину «Крестный ход» в Курской губернии протодиакон не попал, потому что Репин понял, что если он там окажется, он стянет на себя весь хор. Он сделается просто главным героем. А в этой картине главного героя быть не должно было. Он появится-таки, этот этюд пригодится. Он пригодится именно в 1924 году для уже окончательного варианта явленной иконы. Но вот очень интересно, что, характеризуя этого невероятно яркого героя словесно, Репин настаивает именно на типическом, цитата сокращенная, потому что он об этом говорит долго, «экстракт наших диаконов, лупоглазие, зев и рев, рев бессмысленный, но торжественный и сильный». И вот даже в названии портрета имени героя нету. Это просто протодиакон, то есть это как такая типическая фигура. Но ровно так же у Репина всегда осуществляется и некая обратная процедура. То есть ему нужно придумать биографию и характер тем, кому суждено, в общем, остаться безымянными, кто предназначен исключительно для хора, стать в этом хоре представителем, скажем так, какого-то сословия. Да? И вот, например, два крестьянских портрета «Мужичок из робких» и «Мужик с дурным глазом». Оба написаны в Чугуеве в 1877 году, когда, собственно, замысел картины «Крестный ход в дубовом лесу. Явленная икона» только начинается. И вот эти два этюда, два крестьянских портрета, они, в общем, сделаны вокруг вот этого замысла, как бы картине. И это, в общем, кажется, все-таки у Репина единственные крестьянские типы. Но, кстати, надо сказать, что у передвижников при всем их таком прокламируемом народолюбии крестьянских портретов мало. Очень мало. Они есть у Перова немножко, они есть немножко у Крамского и, пожалуй, больше ни у кого. Именно поскольку это натура незнакомая. Потому что передвижники, они, в общем, разночинные интеллигенты. Они городские люди. то, что происходит в крестьянстве, то, что происходит в деревне, это им глубинно незнакомо. И поэтому они вот в эту незнакомую область, да, они предпочитают не вторгаться, да, они боятся в нее вторгаться. И Репин тут совершенно не исключение. Опять же, вот эти два крестьянских портрета. Но что тут интересно? Тут интересно то, как он их называет. Повторю, мужичок из робких и мужик с дурным глазом. И вот уже в этих авторских, а это действительно авторские названия, в них уже есть некий объем информации, ну, такой вот легкий, первичный, да, но он есть. И дальше Репин, называя своих безымянных героев, уже других безымянных героев, он тоже будет стремиться хотя бы названием вещи дать какое-то представление о портретируемом. Ну, например, у него есть такой портрет 1917 года, который называется «Дезертир. Молодой солдатик. Не из сознательных». Это уже целый объем некоторой информации о нем. И вот это стремление перевести видимое в человеке в некоторую словесную форму – это, конечно, черта времени. Времени, довольно продолжительного времени литературных приоритетов. Вот я уже говорила про Розанова, который сочиняет биографии, совершенно фантастические, надо сказать, биографии всем героям манифестации. Ну, а, например, Стасов смело предполагает мужичка из робких кистень за пазухой и десяток загубленных душ на совести, но этого нету, мы этого не знаем о нем, мы ничего о нем не знаем, то есть это чистый домысел, это чистая фантазия. И вот Репин, у него в записях есть целая новелла про Горбуна, который герой крестного хода в Курской губернии. Более того, он там действительно, пожалуй, единственный, ну, почти солирующий герой в этом фоне. Да? Горбуна мы сразу видим. Это горбун, который так тянется к чудотворной иконе, что он не замечает палки Соцкого, которая уже над ним, да, палки жандарма. И эта запись не вошла в «Далёко и близко», хотя, возможно, она делалась именно для этой книги, именно для этого мемуара, и там есть все. Там есть то, что у этого горбуна тонкий голос. Там есть то, что его очень любят монахини, потому что он им помогает. Он очень любит мыть посуду. Он абсолютно честен. То есть там целая новелла, в которой характер, причем этот характер абсолютно сочиненный. Репину нужно было его сочинить для того, чтобы вот эта натура была им написана. И вот, продолжая разговор о крестном ходе, я уже сказала, что горбун там, может быть, единственный почти солист, а все остальные – это статисты. Ну, статисты какие? Вот композиция, вспомним ее. Она построена как воронка, как такой раструб. И нас туда втягивают. И мы как бы осуществляем проход по лицам. И эти лица, среди них есть те, на которых хочется остановиться. Это как бы положительно окрашенные лица, это дички, это дети певчие. А есть лица отталкивающие, и вот они гораздо более типичные. Это барыня с иконой, такая вот совершенно сатирически трактованная. Это купчина толстопузый и тоже сатирически трактованный. Это молодой барин. Вот эта сатира, вот эта сатиричность, это и есть понимание типического у Репина, когда он характеристику заостряет до некоторого сословного штампа, да, назовем его так. Вот, собственно говоря, здесь я бы хотела сказать только то, что интерес Репина к натуре был прежде всего интересом к натуре человеческой, причем к натуре человеческой нетипической, а натуре яркой, индивидуальной. Чем ярче, тем лучше. Он на это отзывался, и портрет составляет под основу его творчества. И количественно портреты в общем корпусе его работ, конечно же, преобладают. Причем мужских там больше, чем женских, а заказных гораздо меньше, чем написанных по собственной инициативе. Вот насчет заказных. Насчет заказных тут надо сразу сделать такую оговорку. Потому что заказы, собственно, то, что мы называем портретным заказом, да, заказы от модели, от самих моделей, вот напишите мой портрет, особенно от моделей из посторонних кругов, пока что совсем не популярны. Вот этот жанр заказного светского портрета, его возродит только ученик Репина Серов. А пока что главный заказчик – это Павел Михайлович Третьяков. И важным направлением коллекционерской деятельности Третьякова было создание отдельной галереи портретов лучших людей России. Это вот его выражение, именно лучших людей России, написанных, конечно же, лучшими российскими художниками. И важно, что в широком смысле все они, и модели, и художники, и собиратель, все они единомышленники. И эти художники воспринимают заказы как тоже дело некоторой гражданской чести. И надо сказать, что Репин и без всяких заказов стремился всегда не упустить тех персонажей, которых он считал значительными. Да, иногда это было непросто. Вот он очень долго уговаривал художника Николая Николаевича Гея позировать. Тот позировать не хотел, но Репин его уговорил. И точно так же он уговаривал писателя Лескова, Николая Лескова, но не уговорил. Лескова напишет только Серов. Так сказать, репинский ученик. А вот, например, портрет критика-журналиста Каткова, который ему Третьяков заказывал, так он отказался его писать, потому что реакционер. Нет, нет. И точно так же он сомневался в заказанном ему портрете Фета. Цитата из письма, говорят, он ретроград большой, но Фета он все-таки написал. То есть вот ему была нужна какая-то близость с портретируемым, скажем так, возможность хотя бы на время сеанса испытать по отношению к нему, и тут цитата из Репина, удесятеренное чувство благожелательности и какой-то почтительной нежности. Но вот эта чисто художническая завороженность фактуры, о которой уже немножко я говорила, она как бы легко заменяла душевное сродство. Так было и с Каниным, с Бурлаком Каниным, чьи лохмотья, в общем, описаны в «Далеком близком» в стилистике романтической поэмы. Точно то же самое было с протодьяконом Иваном Улановым. И вот такое, где Репин просто отзывается вот на эту фактуру, на эту витальность, да, на это чувство жизни. И всегда очень сложно у него отделить, собственно, положительную человеческую увлеченность персонажем от увлеченности его сугубо физиологической выразительностью, да? Потому что в этой выразительности иногда есть какие-то даже не самые приятные оттенки. Оттенки фатовства, самовлюбленности. Это портреты Мясоедова, Микешина, Андрея Дельвига. Вот Чуковский написал про этот портрет Дельвига, что это, цитата, «сытый немец, генерал, накачавшийся пивом». Иногда по поводу вот таких портретов Репина совершенно невозможно не вспомнить фразу Набокова из «Дара» о русских лицах, открытость которых уже почти непристойна. Но от обличений он абсолютно далек. Это не обличение, это чисто естествоиспытательский восторг от цветения плоти. И вот именно плотское, по необходимости окрашенное социально, оно давало импульс его артистическому темпераменту, его возможности как бы почувствовать этого героя изнутри, вжиться в него. Это чисто артистическая процедура. И вот современники полагали в этой возможности вживания, вот в такой репинской живости, да, назовем ее так, предполагали какой-то почти магический оттенок. Почему-то принято было шутить по поводу скорой кончины многих его персонажей. Ну, в общем, такое случалось. Но случалось не то чтобы совсем часто, да. Ну, вот Мусоргский, Пирогов, там, Луиза Мерседес Жанто. Ну, в общем, было, да. Но портретов-то у него было много, а случалось такое редко. И, в общем, понятно, что когда бурлаки, темные люди, не хотят списываться, потому что художник тем самым души призывает к антихристу, вот в их случае эта реакция ясна, да? Но она гораздо менее ясна, когда совершенно просвещенные люди из редакции «Сатирикона» после убийства ненавидимого ими Столыпина, которого Репин перед этим написал, они хором говорят «спасибо Илье Ефимовичу», имея в виду, что здесь есть связь. Вот Репин его написал, после чего Столыпина немедленно убили. Вот здесь мне хочется сказать одну цитату. Вот тот же Николай Николаевич Ге, который сопротивляется попыткам Репина написать его портрет. Ну, я уже говорил, что все-таки это все удалось, портрет случился. Вот он Репину объясняет, почему он не хочет портретироваться. И это очень интересное объяснение. Вот цитата. «В акте портретирования, — пишет Ге, — человека как бы примиривается уже хоронить, подводит ему итог». И, в общем, вероятно, в акте любого портретирования так оно отчасти и есть. Но именно репинская живость, она в этом смысле внушала людям какие-то дополнительные опасения. Вот репинская живость, когда эти люди были слишком живыми, и предполагалось, что вот эта живость последняя, что вот все, да, сейчас человек умрет. Дальше это будет пояснено. Вот тот же Розанов, который называл Репина щупальщиком существа человеческого, он говорил, что, дальше цитата, «страшно для живого человека попасть под кисть его». Подразумевалось, что все, что художник, так сказать, нащупает, все это он переведет в краски, он экстрагирует жизнь в этом портрете, в этой картине, и персонажу останется лишь оболочка, практически уже мертвая оболочка. А на холсте возникнет, как говорил другой критик, уже недоброжелательный к Репину Сергей Маковский, цитата, возникнет животный двойник человека, призванный к самостоятельному бытию волей беспощадного наблюдения. Тот же Маковский, который, повторяю, к Репину относился недоброжелательно, его критиковал, вот он завершает свою критику приговором. Великий физиономист, но физиономист односторонний. Главное, абсолютно не поэт. То есть речь шла о том, что Репин не поэтизирует, не идеализирует своего персонажа, он видит только вот это плотское, вот эту вот натуру, которая у него выглядит, скажем так, невозвышенно. И, в общем, с этим можно было бы согласиться. Но даже будучи не поэтом, Репин бывал очень деликатен в портретировании. Ну, например, известный портрет Мусоргского, который был написан буквально на коленке в больничной палате, где негде было поставить мольберт. За 4 сеанса всего для Репина это мало, а времени не было, потому что Мусоргский умирал. Он умирал в больнице, и, в общем, он уже не двигался, и все уже было совсем понятно, он и умер через полторы недели после создания портрета. Но вот при этом все приметы болезни, вот эта краснота лица, все это погашено в малиновых отворотах халата, как он это сделал. А голубизна глаз, она, наоборот, поддерживается каким-то светлым, воздушным фоном. И этот фон придуман, потому что это не фон больничных стен, а ощущение, что это написано на природе, на воздухе. И там есть это ощущение воздуха, так что все-таки немножко поэт. Не без того, и вот эта багровеющая, распадающаяся плоть, она здесь как бы отступает перед последним явлением духовного человека. Или, например, портрет Пирогова. А вот Николай Иванович Пирогов, знаменитый хирург, важная фигура для России, человек, прославленный своей деятельностью. При этом он был, что называется, внешности, как тогда говорили, не авантажный. Был он малоростом, был он щедушен, и у него была на одном глазу очень сильная катаракта, которая почти этот глаз закрывала. И вот как его изобразить одновременно героически и точно? Вот Репин это делает. Он задает нам точку зрения снизу, он превращает таким образом всю эту фигуру в постамент для лица, и характерно, что он не пишет руки. Значит, вот фигура, в которой убраны руки в рукава, между прочим, потом он этот жест использует для жеста узника в отказе от исповеди, да, такой вот жест неучастия, горделивый жест, и вот голова становится гордо взметенной. Порошенный болезнью глаз не спрятан, он есть, но он в густой тени. То есть мы его видим, и одновременно мы его не видим. А вот эта общая монохромность портрета, она корректируется единственным красным ударом кисти, да? И совершенно непонятно, к чему в костюме модели этот алый мазок относится. Он просто должен здесь быть. И это из лучших репинских вещей. Вот Репин портретировал всех подряд, да, от крестьян, про которых мы говорили, до высших сановников, до царя и его семейства, близких, далеких, всех. Его портреты, если их рассматривать с точки зрения художественного языка, они очень разные. Есть почти импрессионистические, с открытой горячей фактурой. Есть линеарные, где мазки сплавлены, не видны, то есть такая гладкопись. И вот эта разность исполнения, такое отсутствие, собственно, авторского начала, да, того, что, скажем, может себя обнаружить в каких-то объединяющих приемах. А вот здесь они не обнаруживаются. Она связана не только с тем, что расцветные годы Репина приходятся на абсолютно бесстилевое время, когда об авторском стиле, вообще о каких-то там, я не знаю, причудах почерка речь не идет. То есть объективное искусство, в котором нет никакого стремления наделить живописную ткань собственными эмоциями. Но в портрете этого желания как бы втройне нет. Потому что ценность личности и лица портретируемого для Репина мыслится незыблемой. И, кстати, даже в графических его портретах, самых беглых, где фон и, так сказать, околичности могут быть прописаны как угодно широко, как угодно таким вот беглым стаккато, но лицо будет отрисовано тщательно, потому что оно, в общем, драгоценность. То есть можно сказать, что портреты разные, портреты по-разному написаны, потому что язык реагировал на то, что Репин видел в модели. Видел, но, опять же, не обязательно вербализовывал увиденное. А видел он целое. Вот ему было дано увидеть какую-то чужую органику, нерасчлененную на отдельные свойства. И импульсом это увидеть мог быть даже, например, просто чужой стиль. Вот такой у него тоже бывало стиль, манера поведения. Вот, скажем, возьмем его портрет баронессы Варвары Экскуль. Это портрет 1889 года. И это портрет, практически предвосхищающий стиль модерн. Очень европейский по стилистике. И стиль модерн он предвосхищает и вытянутым форматом, и плоскостностью, вообще говоря, Репину не очень свойственной, и вызывающим соположением цветных пятен черное-красное. И вот ему было свойственно, между прочим, в портретах как-то усиливать динамические моменты. Если эти динамические моменты можно было отловить, вот такую возможность движения, улыбки. Вот портрет певицы Александры Молос. Она улыбается, и, кажется, она сейчас запоет, глядя в ноты. Вот портрет Толстого 1887 года на кресле. И, кажется, Толстой сейчас вот повернется из этого... Кресло встанет. Но о портретах Толстого, в общем, можно говорить очень долго, потому что это была все-таки некоторая дружба, может быть, не очень равноценная дружба, но портретов этих было много. 12 только живописных, 25 графических. Толстой не всегда был ими доволен. Он был для Репина, конечно, кумиром. Но это кумиротворчество, это абсолютное признание авторитета, оно, опять же, не исключало ни согласия, ни конфликтов. Хотя, скажем так, по просьбам Толстого Репин был готов на многое и делал это многое. Например, Толстой буквально заставлял его иллюстрировать какие-то дидактические брошюры и народные рассказы в издательстве «Посредник». Он это делал. А Толстой предлагал ему совсем уже участвовать в фантастической затее, написать картину, большую картину, иллюстрирующую рассказ «Крейцерова соната», и всякий раз экспонировать эту картину во время публичных чтений рассказа. Но, к счастью, этот проект не состоялся, да? Ничего не вышло. Но вот важно, что и в толстовских портретах, и в других портретах, опять же, вот лучших людей России, да, вот это вот определение, Третьякова там совершенно у него нет заведомого стремления изобразить, что называется, человека во славе, ну вот такого важного человека. Он отзывался всегда на живое. На живое. Вот эта живость, полнота натуры, которую он улавливал в своих собеседниках, она, конечно, могла принимать и такие ораторско-гражданские формы, например, в портретах Стасова, да, который вполне этим оратором был. Но это всегда шло не от априорных задач. Это шло от самого человека, который в представлении Репина был как бы актером своей общественно-социальной роли. Но он эту роль исполнял в индивидуальных поворотах собственного психологического сюжета. И вот для того, чтобы все это в портрете состоялось, самому Репину для такого объема натуры ему нужно было что-то о человеке знать или что-то о нем сочинить. Вот здесь это почти одно и то же. Сочинить, домыслить ему биографию, как он домыслил ее уже упомянутому Горбуну из «Крестного хода», проиграть его характер в каких-то возможных или вымышленных обстоятельствах. И вот известно, что, создавая исторические или околожанровые картины, околожанровые – это, в общем, я имею в виду картины революционного цикла, он пробовал на роли своих знакомых. Вот в 1882 году он пишет портрет актрисы Пелагеи Стрепетовой. Довольно известный портрет, такой очень импрессионистически написанный, бравурный совершенно кистью, и портрет совершенно страдальческий образ, такая нервическая, темпераментная натура и темпераментная. Сам Репин считал это этюдом, но Третьяков у него этюд забрал и сказал, что все уже состоялось. Но вот через некоторое время он как бы предлагает Стрипитовой, сам предлагает, да, иную роль. Сделав ее героиней картины «В одиночном заключении тоска». Картина «В одиночном заключении тоска» – это картина, которая входит в революционный цикл, в народовольческую серию. Это далеко не самая лучшая картина из этой серии, далеко не самая известная, но там изображена революционерка, которая уже сидит в камере, и у нее лицо актрисы Стрепетовой. То есть, если этот портрет, как считается, если эта картина, точнее, как считается, была написана по мотивам процесса Веры Фигнер, а, скорее всего, это так и было, то мы можем считать, что Репин предлагает Пелагее Стрепетовой сыграть роль Веры Фигнер. Вера Фигнер – член «Народной воли», которую сначала приговорили к смертной казни, а потом ей эту смертную казнь заменят на пожизненное заключение. Ее процесс, в общем, был у всех на устах. И вот если вот все это как-то совместить, совместить ту тему актрисы Стрепетовой, которую Репин уловил, написав ее первый портрет, тот, который он считал этюдом, и ту роль, которой он решил наградить ее в картине, то здесь мы можем сказать, что вот эту тему артистической натуры он как бы решил проиграть в каких-то вымышленных обстоятельствах. В обстоятельствах, в общем, экстраординарных. Но тут еще важно, что для 80-х годов именно такие экстраординарные обстоятельства, они стали, увы, типическими. Они, в общем, приобрели вид типических сюжетов. То есть вот эта роль террористки, казалось бы, это совсем экстраординарная роль, да? Это роль аффективная. Но для 80-х годов, повторю, это роль типическая, потому что терроризм входит в плоть этого времени, это его рутина, это его будни, это его самая обсуждаемая тема. Вот теперь еще один пример. Репин собирается писать картину «Иван Грозный и сын его Иван». И у него есть затруднения с лицом убиваемого царевича. На эту роль пробуются двое. Пробуется художник Владимир Менг и пробуется писатель Всеволод Гаршин. Репин выбирает в результате Гаршина, потому что он чувствует в нем какую-то жертвенную обреченность. И в 1988 году Гаршин покончит с собой. То есть он почувствовал все абсолютно точно. Но когда тот же Третьяков предлагает ему взять того же Гаршина в «Героя не ждали», Репин эту кандидатуру отвергает, потому что там другие обстоятельства, там он пытается рассказать другую историю. И вот эта гаршинская тема обреченности, она ему здесь не нужна. И вот тут мы как бы незаметно переходим в другую область репинского творчества. Вот это актерское начало, вот эта возможность вживания, так ярко и продуктивно проявившаяся в его портретах, совсем в ином ракурсе, обозначится в картинах и в живописании тех современных сюжетов, которые становились историческими буквально на глазах свидетелей, и, собственно, в картинах исторических. И вот об этом мы поговорим потом. То, о чем мы говорили в связи с портретами Стрепетовой, в связи с Гаршиным, годящимся для одной роли, но не годящимся для другой. Это все говорит, во-первых, о репинской интуиции, безусловно. И это говорит еще раз о той полноте, с которой он видел человека. Это полнота действительно не аналитического, не мыслительного свойства, но он видел индивидуальность. В этой индивидуальности могло быть косвенно типическое, но не оно было главным, не оно вылезало на первый план. Вылезала вот эта человеческая неповторимость, к которой Репин, как художник, был абсолютно чуток. В следующей лекции о картинах «Не ждали», «Иван Грозный» и «Сын его Иван» и о том, в какой из них по-настоящему чувствуется дыхание истории.